Валерию Лебедеву. Новичков распределили по бригадам. Сушков попал в бригаду Георгия Сергеевича Шумакова, который фактически стал его учителем. Потому что опыта республиканского радио оказалось недостаточно, многое пришлось осваивать. Через год Владимир Ильич получил свой первый разряд на Большом радио, диктор третьей категории. С тех пор и по сегодняшний день он, хотя уже и на пенсии, не расстается с микрофоном. На вопрос, чем отличаются работы диктора сейчас по сравнению с 70-ми годами, Владимир Ильич ответил так. Тогда было строже. Большое внимание обращали на языковые оговорки, на дыхание. Если диктор был не в форме, например, после ночной смены и опять работал в ночь или нездоров, это сразу слышалось в эфире. Затем строго следили, всегда прослушивались ночные записи, да и дневные тоже. Принимались меры соответствующие. Сейчас много вольностей, допускаются неоправданные паузы, ударения делают как хотят, на дыхание ноль внимания. Как звучат тексты, никого не волнует. Дикторская школа как таковая пропала. Я вот помню, первое, что мне разрешили сделать, это объявить по папке музыкальный номер. Это на третьей студии, на Пятницкой, откуда транслировались музыкальные передачи. Меня такая охватила дрожь. Ну как же, ведь сидишь у микрофона союзного радио. Масштаб осознавал. Вся страна слушает, потому и робел. Потом уверенность пришла. В 1964 году Владимира Ильича командировали в ГДР в качестве диктора русского отдела радио «Берлин». Почему выбор пал именно на него, он точно не знает. Предполагает, что данные анкеты сыграли свою роль. В ней указывалось, что с 1946 по 1949 годы он находился в группе советских войск. Может быть, посчитали, что знает хорошо немецкий язык? Как бы то ни было, но 4 года Сушков вещал в передаче «Говорит Берлин» для слушателей Советского Союза. Впрочем, и журналистикой попутно занимался, делал материалы о жизни советских людей в представительствах, со страной знакомился, бывая в командировках или во время экскурсий, в общем, получил представление о том, как немцы живут в ГДР. Владимир Ильич, а как вы оказались на Логосе? Вы же один из самых многоопытных дикторов озвученной книги. Это получилось так. Покойная Анна Петровна Лазученкова, с которой я тоже много лет работал, порекомендовала мне заняться записью книг для незрячих. Это, сказала она, поможет тебе как диктору. Она назвала адрес, и я отправился на улицу Фрунзе. Там тогда находилась республиканская студия записи. Первая книга, которую я начитал, — это повесть Сергея Антонова «Поддубинские частушки». Режиссеру Константину Мочалову понравилось, как я прочел. «Без выкрутасов», — пояснил он. «Ясно. Вот и мой учитель Георгий Сергеевич Шумаков всегда мне говорил. Когда ты читаешь слова и предложения, они должны тебе быть понятны самому, и ты должен представить, все ли в них произносимо. Тогда и слушателю все будет понятно».